Глава 20. Новгород-Северский. Мысль С.Э. Цветкова, что Немагарда, Константина, рожденного в Пурпуре, византийского историка и императора, в который правил Сфендас Левас, Святослав, это не Новгород Великий, а Новгород-Северский, показалась мне довольно занимательной вообще и сюжетно удобной в частности, выражая уважаемому исследователю свою глубокую благодарность. Однако, Ясмунда они в тот вечер больше не увидели. А на следующее утро Вольгость, долго уверявший всех, что теперь ни за что не заснет, захрапел едва ли не первым. Седоусый вел себя, как ни в чем не бывало. Ну то есть, держался с дружинниками и отроками не жестче и не презрительнее обычного. Выступали в путь по росе, едва успев ополоснуться у крепостного колодца да вознести хвалу молодому солнцу. На сей раз большая часть дружины поместилась на деревянных насадах, вроде того, в котором ушли за Троянову тропу 8 воинов и 2 их подруги. Коней налегке гнали берегом отроки, с Вольгостем Верещагой и Мечиславом дружиной в придачу, и те селяне из освобожденных невольников, что не стали оставаться в порубежном Курске. Остались там все, кто рвался драться с хазарами в ночном побоище на Рязском поле. Рыжеголовый Верзила Дудора, усатый переводчик Макуха и все прочие. Расставаться с ними Мечиславу дружине было грустно. Он сам удивился, когда понял это. Словно они были его отроками, что ли. Ну дурость же. Вот сказать, хоть Ратмеру тому же. Про Ясмунда после вчерашнего даже думать было страшновато. И сам-то навевавший жуть одноглазый оказался еще и сыном человека, которого в роду Мечислава чтили мало не вровень с богами. Ведь посмеется. И за потных печалится, да еще с отроками, сыновьями воинов получается их равнять. И все-таки. Оставшиеся обнимались с уезжавшими, обмениваясь обещаниями с первым же странником переслать радостные вести в края, откуда тех и других угнали каганы. Обнимались бы дольше, но уставший разглядывать черепа над курским частоколом Ясмунд перевел взгляд единственного глаза на селян, и прощание быстро закончилось. Оставшиеся с дружины бывшие невольники держались робко, да и Мечислава с ними вести беседы не тянуло, даже имена их узнавать. Через день пути пришли в город Ольгов. На вид он мало отличался от Курска, разве что хат вокруг было побольше, а черепов над частоколом поменьше. На середине следующего дня... Шедшим берегом пришлось переправиться через впадавшую справа в Семь речку. К концу прибыли в новый городок – Рыльск. Здесь и в войнах были не русины, а северяне, но приветствовали русинов на их обычай, вскинутой рукою. Мечиславу, сыну вождя Ижеслава, казалось, будто он заснул и видит долгий добрый сон, от которого не хочется просыпаться, или заживо въехал в сказку. Вот они, страны рады, города веселы. Про которые пел «Славя победы сына Сокола Седобородой Доула». Тут городцы стояли на виду у всего белого света, на высоких берегах рек. Тут села, веси, вески, доверчиво выходили к тем же берегам. Тут колосились широкие нивы. Тут встречные, даже женщины, даже дети, завидев издали лодки с вооруженными и конников на берегу, не бежали прятаться в лес, а спокойно шли навстречу и только поравнявшись, уходили с дороги на обочину, кланяясь конным, иной раз поднося угощение. Ягоды из большой корзины, краюхи хлеба с ломтем сала, из лыкового пестеря, перекидывались шутками с верещагой, съехавшими позади селянами из вызволенных невольников. Поближе к околицам паслись гуси, козы, свиньи. Подальше коровы, кони, овцы. И часто рядом со стадом сидел мальчишка с кнутом и дудкой, приветствовавший проезжавших не поклоном даже, кивком, чтобы не прерывать игры. Разве так бывает? Но так было. Меньше чем в полумесяце пути от хранящихся в дебрях и болотах городцев вятичей, от жмущихся к этим лесам и болотам сел, пригоршень вжимающихся в траву землянок, от городов, где девушки одеваются в мальчишек, чтобы спастись от жадных глаз кагановых наемников, где мытари требуют отдавать сестер в уплату долга, от кольев, на которых умирают бунтовщики, от несущего тяжкую ношу Радки, последнего мужчины в вырубленном роду, от торга, на котором торгуют людьми, от пятипалой лапы, впившейся в лицо искалеченному чуру над лежащими у осевшей стены детскими косточками, от разоренного села, где жила Бажера. Когда у стены Рыльска седоусый Ясмунд по своему обыкновению снова принялся гонять дружинников, на сей раз обучая биться в поединках, а не в строю, озверевший от изъевших душу мыслей Мечислав дружина сам вызвался встать против Вольгости Верещаги. Гнев – плохой помощник в поединке. Очень быстро Вольгость поймал его клинок на ловкий прием, так, что хорелужный меч вылетел из руки и тяжело плюхнулся в траву, Успел поглядеть в лицо другу и увидеть, что отшвырнувший щит Вятич с горящей яростью глазами прыгает на него, метя руками в горло. Окованный край щита ударил по рукам снизу вверх. Крашеные доспехи впечатались в лицо, отшвыривая прочь. Хоть в голове от удара и загудело, сумел не плюхнуться на спину. Ушел в перекат. Но звериная темная ярость уже отступала, оползала, будто ночной туман утром, под лучами солнца дождь бога. Ныли подбитые предплечья. Во рту было солоно от крови. Своей крови. «Да ты беши не меня, дружина!» — сказал со смесью восторга и осуждения Вольгость, подходя к сидящему на траве другу. «С голыми руками на меч кидаешься!» «Прости», — глухо и чуть в нос проговорил Мечислав, не глядя в лицо Вольгостя, тряся одним предплечьем, будто стараясь стряхнуть боль и зажимая другим кровь из разбитых губ. «Это ты меня прости», — вздохнул Вольгость верещага, подходя ближе. «Вставай, сейчас тебя попутником да топтуном подлечим». «Я...» — все так же глухо проговорил Мечислав. «Убить тебя сейчас хотел. Я тебя ненавидел». Вольгость пару раз хлопнул глазами, убрал меч в ножны, перекинул щит за спину, присел рядом. «А за что?» – негромко спросил он друга. Глаза Мечислава были угрюмыми и виноватыми, но взгляда он не отвел. «За все», – тихо и хрипло сказал он. «За вот это все. За то, что у вас города на реках, а не в болотах, как тот, где я вырос. За то, что у вас села не прячутся от дорог, а вдоль них стоят. За то, что у вас девки от конных не в лес бегут, едва завидев, а навстречу сами идут. За то, что у вас пашни вспахивают так, чтоб хлеба больше посеять, а не так, чтоб пахарь с коняшкой, в случае с чего, быстрее до леса или до села добраться смог бы. За то, что мы на восьмеро рвемся, а защитить своих хоть в половину, как вы своих защищаете, не можем. За то, что мы такие». С отвращением выплюнул он напоследок и замолчал. Глаза Вольгости потемнели. Он протянул руку и положил ее на плечо Мечиславу, и тот, помедлив, положил ладонь поверх предплечья друга. «Пошли», – негромко сказал Русин Вятичу. «Живы будем, справимся». Урыльска ладьи оставили. Пошли дальше верховым входом, неширокой лесной дорогой прямо на закат. К концу пути очутились у города, называвшегося Глуховом, от уже виденных Мечиславом на Северской земле, или вернее было назвать ее русской, раз уж под рукой Руси, городец Глухов отличался мало. Только среди черепов над чистоколом совсем не было хазарских. А к концу второго дня пути глазам изумленного Мечислава дружины предстало совсем уж небывалое зрелище. На той стороне реки, широкой, как ока под Казарью, уже привычно обметанной пашнями, соломенными кровлями сел и рыбацких поселков, стоял не городец, город. Он был не то что больше хоть и гоще или Ижеславля, он даже Казарь был больше. Мечислав в восторге застыл, оглядывая башни. Три бревенчатых башни под острыми крышами. Между башнями были стены. Не чистоколы, а именно бревенчатые стены. А чистокол еще и охватывал стайку русоголовых хат под бревенчатыми стенами дополнительной защитой. «Что, нравится?» С такой гордостью, будто город за рекой даже не принадлежал ему одному, а по его воле был срублен, спросил друга Вольгость. Мечислав кивнул, в первое мгновение даже не найдя слов для обуревавших его чувств. Что слова, в пересохшем рту не стало даже слюны. Вятич сдвинул на затылок колпак, словно он мог заслонить часть этого великолепия, помешать увидеть его целиком. «Это...» — наконец прорезался в глотке сиплый голос. «Как там называется город Руси, про который рассказывал дед? Это... Киев?» Глаза верещаги широко распахнулись, а губы весело подпрыгнули. За спиной кто-то захохотал в голос. «Мечиславе!» — с трудом справляясь со снисходительной улыбкой, проговорил Вольгость. «Это даже не Чернигов, это Новгород. Северский Новгород, то есть». Про Чернигов Мечислав не слышал ничего. Про Новгород, что есть такой город далеко на полуночи, который выстроил князь Сокол, предок рода, что правил Русью. Но это уж точно был не тот. На сей раз с конями переправлялись не вброд и не вплавь. Между берегами реки, оказывалось, она называлась Десною. Натянута была здоровенная веревка, в руку толщиною. Вдоль этой реки ходил туда и сюда огромный плот, состоящим на нем воротом, вокруг которого обвивалась веревка. Крутишь ворот в одну сторону, и весь огромный плот движется к одному берегу. Крутишь в другую сторону, к другому. И даже течение реки не в большую помеху. Так и переправлялись кони, потому что дружинников одноглазый Ясмунд отправил вплавь. Да еще и велел одной рукой притом держать скатку из одежды, смотанную вокруг меча в ножнах. Сам же первым и доплыл. И когда полуживые парни выбирались на мелководье, истово желая улечься ничком на песке и подольше не вставать, уже застегивал на бедрах пояс с оружием. Вторым, если точнее, почти не отстав от Седоусова, на песок выбрался Пардус. Когда Ясмунд уже застегивал пояс, молодой вождь еще прыгал на песке, пытаясь попасть ногой в штанину. От ближних ворот к дружине уже двигались встречающие. Мужчина лет 30 или постарше. Таких в землях Руси, как уже заметил Мечислав, было поразительно много, и они зачастую не выглядели такими изрубленными бойцами, как их ровесники в лесных и болотных городцах Вятичей, при том, что не были они и селянами. Этот, впрочем, гляделся опытным бойцом. Лицо его показалось сыну вождя Ижеслава странно знакомым, и он долго вглядывался в него, пока не сообразил внезапно. Вот так, должно быть, выглядел Седоус и Ясмунд до того, как посидел, потерял глаз и обзавелся самыми устрашающими шрамами. Рядом находился паренек, лет примерно Мечислава и Вольгостя, по всем признакам годящийся первому в сыновья. Уж не сын ли с внуком одноглазого страха молодых дружинников? Не дойдя до выбравшихся на берег, стучавших зубами и покрытых гусиной кожей дружинников шагов 5, старший вскинул руку в дружинном приветствии, раскрытой ладонью вперед и вверх. «Слава Перуну!» «Слава!» – подхватил младший, повторяя движение старшего. Пардус, уже управившийся с поясом, в ответ приподнял правую руку ладонью вперед чуть выше лба, зато Ясмунд за его спиной вскинул руку точно так же, как выглядевший его сыном. «Поздоровали, брат Войгаст!» Пардус со старшим из встречавших обнялись пожатиями предплечий. «Поздорову, княже, хвала богам!» Улыбнулся Войгаст и отвесил поклон Ясмунду. «И тебе здоровья, отец!» «И вам, сыновья мои!» Взгляд желтого глаза Ясмунда, казалось, на мгновение потеплел, коснувшись Войгоста и младшего. «Сына? Так они братья?» «Все ли по-добру, брат Икмор?» Пардус хлопнул по плечу младшего. Тот даже покраснел, а глаза вспыхнули от радости. «Хвала богам, княже!» «Из Киева людей пока не было!» Пардус выгнул бровь в сторону Войгаста. «Если ты про гостей по поводу твоей прогулки, княже!» Усмехнулся Войгаст. «Так, пока еще, верно, и голуби-то в Киев, к хазарскому послу, с наказом выразить недовольство еще не вылетели». И Войгост поднял в руке узкий ремень с одиноким узелком. «Даже на день быстрее, чем мы с тобой считали, княже, обернулись». «Не такая уж прогулка вышла». Пардус двинулся к воротам. 8 потеряли, зато одного нашли». И вождь оглянулся на Мечислава. Вслед за ним на Вятича обратили взгляды и Войгост с Икмором, и сын вождя Ижеслава со злостью почувствовал, как краснеет. Ко всему, и губы еще не отошли от вчерашней ласки вольгостевого щита, и нос был малость красноват. В общем, не то сейчас у Мечислава дружины было лицо, чтоб им гордиться. Вслед за сыновьями к Мечиславу неторопливо повернул одноглазое лицо Ясмунд, приподнял бровь и глазом же указал на коней, которых сводили с плота отроки. Мол, какого ляда вы тут делаете, когда ваше место с лошадьми? Вятич с Вольгостем торопливо кинулись к плотам. За спиной крякнул Войгаст. «Уж лицо! Где такой нашелся, княже?» «Не поверишь, Войгаст!» – рассмеялся Пардус. «За плетьми пришел!» «Как?» «Вот и я про то же, брат Войгаст. Было ж, чтоб к нам приходили за славой, по лазаратной наукой. Случалось. Попроще люди за добычей являлись. Но вот чтоб за плетьми, такого я и не слыхивал». Икмор подбежал к Мечиславу и Вольгостю, когда те сводили на берег очередных коней. «Ну, Вольгости, здорово!» Они обнялись, как старые знакомые. Мечислав сперва удивился и тут же выбронил себя за это. Это он видел Новгород Северский и его жителей впервые, а Вольгость Верещага отсюда, скорее всего, и отправился в закончившийся на Рязком поле поход. «Знакомься, Икмор!» – повернулся к Вятичу Вольгость. «Это Мечислав Дружина, он из Вятичей, сын вождя Ижеслава». «Меня Икмором зовут», – протянул руку Икмор. «Русин, да ты уже знаешь». «Здоровья тебе, сын Ясмунда», – пожал ему руку Мечислав. Икмор тут же вынул, чуть не выдернул свою пятерню из его пальцев и закрыл ею глаза, потом приложил к груди. «Так, вот этого не надо, ладно? Давай так, я Икмор, и все. Идет?» «А что плохого быть сыном Ясмунда?» – нахмурил брови Мечислав Дружина и додумал за себя. И внуком Ольга-освободителя в придачу. «Плохого? Да ничего. Просто даже если я буду перепрыгивать через 3 коней, поставленных в ряд, броском топора отрублю левый ус у мухи, которая сидит на воротах». Разгорячившийся Икмор махнул рукой в сторону крепости. «Или в одиночку возьму белую вежу, все скажут. «Ну, это понятно. Он же сын Ясмунда, внук Ольга. А как только у меня хоть чего не выйдет? И это сын Ясмунда, это внук Вещего Ольга». «И кто ж тебе такое говорил?» — поднял бровь Вольгость. Икмор расправил плечи, скрестил руки на груди и сделал надменное лицо. «Никто, потому что у меня всегда все выходит», — фыркнул, переместил руки на пояс и продолжил. «Да вот вы газ, бывает. А кто не говорит, тот думает, я же вижу. Так вот, слышать первое еще куда ни шло, но пока чаще случается второе, и оно мне уж совсем не нравится. Так что будет у меня побольше славных дел, так и быть, величайте сыном Ясмунда. А пока выходит то, что выходит, я лучше просто икмором побуду». На плечо икмора упала костистая рука. «Решил помочь отрокам с конями?» Желтый глаз сына Ольга-освободителя оглядел последних коней, сходящих на твердый берег. «Добро. Приготовь им стойло под западной стеной. Вычистите, насыплите зерна, нальете теплого питья. Все». И Ясмунд, повернувшись спиной к сыну и его собеседникам, зашагал к воротам крепости. Икмор, замерший на середине выразительного взмаха рукою, вздохнул, оглянулся вслед отцу, почему-то через левое плечо, перевел взгляд на побледневшие лица друзей и тихо, но с чувством закончил. И еще одна причина побыть просто икмором: как только люди слышат, чей я сын, все почему-то начинают глядеть, будто у меня отросли железные веки до самой земли, а в руке появилась здоровенная кочерга. Сын Ясмунда вздохнул и покачал головою. «Да ладно, чего про меня? Вы лучше расскажите, как в поход сходили. Мечислав, князь сказал, ты ему жизнь спас». И отец подтвердил. «Князь?» Мечислав нахмурил лоб. Он по привычке думал о Пардусе, как о вожде. А тут его все звали князем. И тут Мечислав вдруг вспомнил, что он слышал очень давно. Сейчас казалось в прошлой жизни. Имя Ясмунда, сына Ольга Вещего. И вспомнил, что он про него слышал. «Стойте!» Он ошеломленно поглядел на друзей. «Так Пардус, он что, сын государя Игоря? Игоря, сына Сокола из Киева? Святослав?» Вольгость и Икмор переглянулись. «Ну, — протянул Икмор, — нынче это не такая уж и тайна». «Но все-таки, — вздохнул Вольгость, — поэтому мы его чаще и зовем по прозвищу, стараясь даже князя поминать прежде», — закончил Икмор. «Но ведь в Киеве сейчас правит вдова Игоря», — нахмурился Мечислав, припоминая все, что слышал о русских делах от отца, вуя, дедов, от Кривича Радосвета. «И у нее мир с хазарами», — досадливо кивнул Вольгость. «Вот поэтому мы так и спешили с Рязкого поля. За одним испытали тот способ войны. Ну, я тебе рассказывал. Пехота, которую к месту битвы привозят на конях». «Кстати, о конях», — уныло проговорил Икмор. «Не забыли, нам велено о них позаботиться. Лучше приниматься уже сейчас». Кроме конюшен, а равные бани, куда прибывшие направились сразу по окончании совсем уж срочных дел, вроде размещения коней в стойло, внутри крепости оказалось несколько дворов, самый большой из которых и был княжем. Дружины и отройки размещались в длинном доме вроде того, в которых жили люди в городцах. Русины называли такой дом гридней. Срубы тут не вкапывали в землю, а ставили на нее. И к входу надо было не спускаться, а подниматься по резному крыльцу. На этом крыльце Мечислав и увидел удивившего его зверя. При первом же взгляде на него вспомнились рассказы Вольгося о пардусах, тварях наподобие рыси, но рыжих, длиннохвостых и, кажется, с маленькими ушами. Зверь такой и был, похожий на рысь, но с длинным пушистым хвостом, рыжий в полоску масти и с ушами покороче рысиных. Восседал он на ограде крыльца и смотрел на Мечислава чрезвычайно надменно. Единственное только, из рассказа друга Мечислав дружина составил впечатление, что пардус бывает покрупнее, уж больно не на мелкую дичь с ним охотятся. Хотя, ведь бьют же не крупные охотничьи сокола, чеглаки, аистов и цапель. Так почему и этому зверю побольше хорька, поменьше лисы, не оказаться таким же беспощадным и ловким охотником? Мечислав поглядел на зверя с прорезавшимся уважением. Зверь отвернулся. Только вот, чтоб такой невеличко смог загрызть оленя, это каким же он лютым должен быть? А если он еще и так же свиреп к чужакам, как сокола или та же рысь, Мечислав, словно по незнакомой тропе на болоте, сделал шаг к крыльцу. Не кинулся бы охотничий зверь. Осторожно, ступая кончиками пальцев, Мечислав прошел вдоль стенки, не поворачиваясь к пушистому ловчему спиною, и проскользнул в гридню. Там уж вовсю шел пир, и навстречу девушка тащила пустой деревянный поднос. От подноса пахло жареным мясом. В Новгороде Северском, за дружинным столом, на дворе и в конюшнях, кроме отроков, прислуживали и люди вовсе не воинского рода. Это Мечиславу казалось диковатым, До сих пор он видел слуг только у купцов. У того же Кривича Радосвета была обозная челядь. Мечислав, точнее еще отрок Меча, и ее-то сперва принял за младших родичей Кривича. «Там на крыльце Пардус сидит», — предупредил хмуровато Мечислав. «Не боишься?» «Ой, глаза девчонки широко распахнулись. Откуда? Неужто князь из Чернигова привез?» «Я уж не знаю, откуда привез», — вздохнул Мечислав дружина. «А сидит он на крыльце». Он повернулся. Пошел впереди испуганной девчонки. Придется уж приглядеть, что охотничий зверь, привлеченный мясным духом, не обидел служанки. На ходу, наматывая на левую руку полуплаща, подставить, если что, под когти и клыки хищника, подошел к дверям, приоткрыл их. Пардус восседал на прежнем месте, на Вятича он поглядел с откровенным презрением. «Давай по-быстрому, что ли», — сказал Мечислав через плечо, не теряя рыжего зверя из виду. Девчонка пристроилась у Вятича за спиной, оглядывая крыльцо и двор. «А где?» — тихо пискнула она. «Чего где?» «Пардус где?» «Как где?» «Уже чуя неладное, начал Мечислав. А на крыльце вот». Глаза девчонки сделали сперва в пол лица, потом вспыхнули смешливыми искрами. «Ой, господин пошутил!» — прыснула она в пригоршню. «А я поверила! Пардус! Хи-хи-хи! Рыжка, ты Пардус!» Девчонка безбоязненно выскользнула на крыльцо и протянула руку к рыжему зверю. Мечислав напрягся, но зверюга, приподнявшись на толстых лапах, вдруг странно заурчал и, наклонив голову, боднул протянутую ладошку, прижмурив янтарные глазища. Потом соскочил на крыльцо и принялся точно так же бодать сквозь поневу и подол рубахи голени девушки и тереться о них шеей. Урчал он и булькал, словно закипающий на костре небольшой котелок. «Ну-ну, не подлизывайся», — строго сказала девушка. «Мышей иди дави». «Мяу-мяу», — отозвался рыжий зверь и снова принялся бодаться и мурчать. Длинный хвост при этом он содрал прямо вверх. Девушка нагнулась и почесала его за ухом. Потом оглянулась на Мечислава, которому сейчас очень хотелось натянуть волчий колпак по самые плечи. «Господин не видел раньше котов? Они, ну, вроде ласок, которые у селян мышей давят, только большие, их людям поласковее». «Жалёная!» Донеслось отплавшей жаром на весь двор поварни. Девушка подскочила и бросилась на зов, едва не споткнувшись, осунувшегося ей тут же под ноги рыжка. Перед тем, как убежать, она оглянулась на пропадающего на месте от стыда Мечислава и, быстро блеснув зубами в улыбке, негромко бросила: «Я никому не скажу». И умчалась, оставив сына вождя Ижеслава изнавать от собственной несказанной глупости. Пардуса он на крыльце встретил. Ага, домашнюю зверушку-баловня. Заловчего зверя принял. Мечислав постучался об бревенчатую стену лбом. Вышла гулка. «Эй, дружина!» — окликнул его из гридни Вольгость. «Дверь тут, а не там! Давай, заходи, не стой на улице!» Мечислав пошел на зов, мрачно размышляя, сколько раз еще он выставит себя дураком в этой непривычной ему земле.